Я, в общем-то, уже собиралась домой, но и шум из-за этой прогулки не хотела поднимать. Он дал мне глоток джина, и она бросила взгляд на живот. Об остальном ты можешь догадаться. Он сказал, что я в первый раз вряд ли забеременею. Потом оказалось, что он только что поссорился со своей девочкой. В понедельник они помирились, а я осталась с носом. Хуже того, я сломала всю свою жизнь из-за парня, которого толком даже не знала, которому на меня было совершенно наплевать. Через некоторое время я поняла, что со мной произошло, а он к этому моменту был уже обручен. Они поженились сразу, после школьного выпускного бала. Ты сказала ему? Да. Он сказал, что хочет жениться на своей подружке, что она с ума сойдет, если узнает. Мне не хотелось портить ему жизнь, да и себе самой тоже. Я даже родителям не стала говорить, кто отец ребенка, потому что папа заставил бы его жениться на мне, а я не хочу выходить замуж за человека, который меня совсем не любит. Мне только 16, и моя жизнь была бы кончена. С другой стороны, — продолжила Мэрибет с унылым вздохом, — она и так кончена. Это был не самый лучший поступок, прямо скажем. — А что сказали твои родители? — спросил Томми, ошеломленный ее рассказом, бесчувственностью Пола и тем, что она так решительно и мужественно вела себя в такой трудной ситуации. Папа велел мне убраться из дома. Он отвез меня в монастырь сестер милосердия, и я должна была там оставаться до самых родов. Но я поняла, что долго там не выдержу. Уже через несколько недель я почувствовала, что лучше умереть. И тогда я села на автобус и приехала сюда. У меня был билет до Чикаго, потому что я рассчитывала найти там работу. Но здесь мы остановились пообедать, и я увидела объявление в окне Джимми Ди, что им требуются официантки. Меня приняли на работу, я забрала чемодан из автобуса, и все. Она выглядела очень ранимой, такой юной и такой красивой. При взгляде на нее Томми переполняли нежность и восхищение. Папа говорит, что я могу вернуться домой после Рождества, то есть после родов. «Тогда я снова пойду в школу», — сказала она слабым голосом, не в силах скрыть своего уныния. «А что ты собираешься делать с ребенком?» — спросил Томми, все еще пораженный тем, что с ней произошло. «Отдам его на усыновление. Я хочу найти хороших людей, которые бы его взяли». Я сама не смогу его содержать. Мне только 16, и я не в состоянии вырастить ребенка. Мне нечего ему дать, и я не знаю, что с ним делать. Я хочу учиться в колледже, но если я оставлю ребенка, я буду связана навеки, и более того, я не смогу дать ему достойную жизнь. Надеюсь, что я найду семью, которая примет его с любовью. Монахи не обещали мне подыскать приемных родителей, но для этого мне надо было бы туда вернуться. А здесь я пока еще ничего не предпринимала. Этот разговор давался Мэрибет нелегко, но в то же время приносил облегчение. Наконец-то она может не таиться и ничего не скрывать.